Глава 58. Красота, тишина и Альпы на высоте 3000 метров. Только ветер шумит. Фред и Мик сидят на лугу, спускающемуся в далекую долину. Вокруг никого. Только они и природа. Тихо. Фред разворачивает конфетку и засовывает в рот. После долгого молчания Фред решается нарушить нежное дыхание горного ветра. «Мик, эй, зачем мы так вырядились?» Мик хихикает. В громовой тишине Фред принимается шуршать конфетной оберткой, следуя музыкальному ритму. Мик смотрит на его пальцы. «Не ахти!» «Что?» «Музыка, которую ты сочиняешь на конфетной обертке». «За свою карьеру ты написал кое-что получше». Теперь Фред хихикает. Потом внезапно становится серьезным. Под длинным навесом, идущим через темный парк, шагает миниатюрная мать девушки из корта, ведя за руку пухлую и неуклюжую дочь. Над их головами сияющая вывеска «Отель». Они подходят к дверям. Как обычно, мать целует дочь и говорит ей: «Будь умницей». Дочь заходит, мать смотрит ей вслед.